Глава 4. Колонна солдат и обозных телег вытянулась почти на 2 километра. С этим ничего нельзя было поделать. Лесная дорога была слишком узкой для такой большой армии. Во главе войска, выпустив перед собой несколько дозоров, двигался мощный отряд всадников. Вчера ему пришлось вступить в схватку. Непонятно откуда появился отряд храмовых стражников. К счастью, их заметили издалека. Успели хорошо подготовиться. Мощную атаку не пережил ни один враг. Но натингемцам так и не удалось узнать, кто это такие и что здесь делают. Робин предполагал, что это просто сильный дозор, высланный из Коралиума, или, возможно, карательный отряд. Под впечатлением первой победы пришлые ополченцы перепились тем же вечером, как свиньи. Многие поутру не смогли вовремя подняться и теперь догоняли войско, пристраиваясь в хвост колонны. Других столкновений больше не было, но без сюрпризов не обошлось. 2 дня назад в лагерь заявилась парочка новых землян. Оказалось, что они скрывались в болотах целый год, даже не думая о поисках устройства связи. За это время они потеряли несколько человек в стычках с местным населением и хищниками. Прослышав о Натингеме, заблудшие собрались туда податься, но тут, к их счастью, пришла армия. Всего в общине насчитывалось 19 землян. Их снабдили оружием и припасами, объяснили дорогу к городу. Встреча с земляками всех обрадовала. Возможно, сохранилось еще немало таких групп, прячущихся в глухих уголках Вертины. Рано или поздно они узнают о Натингеме, наверняка захотят присоединиться. Каждый землянин, как хранитель уникальных знаний, был на вес золота. Робина нервировало медленное продвижение армии, но делать было нечего. Скорость повозок, запряженных суфимами, была невелика, но обоз не бросишь. Возникала немалая опасность, что враг, прознав о наступлении натингемцев, успеет подготовить разные пакости, но помешать этому было невозможно. Тевтон предлагал послать большую часть всадников на опережение, но вождь не согласился. Растянутая колонна была уязвима для нападения и засады. Не стоит оставлять войско без самых мобильных частей. В поход выступило более 1000 солдат, но из них 400 – обычные велиты, так что сильных воинов было немного. Основная надежда возлагалась на без малого 2 сотни всадников. И еще 1 сотня единорогов шла без наездников. Они могли мчаться в задних рядах при кавалерийской атаке, добивая уцелевших противников. К Робину чуть ли не ежедневно подходили заискивающие азаты разных деревень. Просили принять к себе отряды их мужиков. Вождь настаивал, чтобы давали только охотников и крепких парней. Но, разумеется, попадались всякие. Ополченцев набралось уже более 300. Толку от них в бою не предвиделось никакого. Но как обозные и осадные рабочие, они не помешают. Охотникам выдавали стрелы с остальными наконечниками, каждый крестьянин получал короткое копье в придачу к скудному вооружению, прихваченному из дома. Боеспособности это не прибавляло, но зато вид у горя вояк становился более грозным. К Робину подскакал вестовой. Наш дозор вышел к реке, на мосту сильная стража, не менее 20 солдат. «Тевтон!» — крикнул вождь, подзывая соратника. «Что?» «Возьми свой отряд, переправься ниже по течению. В прошлый раз мы там удобное место заметили. Практически брод. Затем ударьте по этой караульной башне со стороны города. Оттуда вас никто не ждет. А почему бы не переправиться выше? Там гораздо удобнее и берег пологий. Не стоит. Единороги сильно замутят воду, пятно пойдет вниз по течению. На башне его могут заметить, насторожаться. Ведь кому в здравом уме придет в голову мысль лезть в воду, если рядом отличный мост? Добро, все понял. Будь осторожнее. После нашего нападения там здорово усилили охрану. Не понимаю, почему они еще не сбежали в город. Как ни странно, но, по-видимому, в Коралиуме еще не знают о нашем приближении. Ладно, я помчался. Удачи. Караульные помнили печальную участь предшественников и за мостом следили строго. Каждую телегу проверяли три мрачных стражника, собрав положенную пошлину. Они командовали в башню, только после этого открывались крепкие ворота. Но нападение с тыла никто не ожидал, да еще такого массированного. Сотня всадников вынеслась из-за поворота дороги, каждый сжимал арбалет или лук. Стремительно подлетев к башне, они открыли огонь в упор. Солдат буквально выкосили, только несколько человек успели забежать внутрь, но закрыться им не дали. Спешившиеся всадники быстро ворвались следом и устроили маленькую резню. Трое стражников, оставшихся на мосту, сделали правильные выводы и в панике попрыгали вниз, не снимая доспехов. Только тут они осознали, что бронзовые кирасы отличаются от спасательных жилетов, а глубина реки была приличной. Тевтон немедленно послал гонца, и вскоре показался авангард войска. Робин притормозил обоз, вперед послал сильный отряд велитов, за ними, гремя тяжелыми доспехами, спешили кнехты. Вождь стремился хорошо закрепиться на левом берегу, поскольку опасался атаки противника. Если в Коралиуме еще не знают об их появлении, то это ненадолго, скоро там поднимется тревога. Противник силен, а войско на переправе очень уязвимо. Хороший военачальник может блокировать мост и сжечь, но никто и не думал им мешать. Отряд за отрядом спокойно переходили на другой берег, следом потянулись телеги, все войско без помех миновало водную преграду. Подозвав старшего обозного, Робин отдал распоряжение о постановке укрепленного лагеря. Сам же с кавалерийским отрядом Хонды направился к воротам города. В Коралиуме о них уже знали. На стенах суетились стражники, вдали поднимался черный столб сигнального дыма. Башню, снесенную загадочным магом, уже успели восстановить. Она белела свежей кладкой. В бинокль было видно, как на ее верхнюю площадку занесли носилки, в подготовленные кресла усадили толстого Атона. Тот энергично жестикулировал, вокруг него метались слуги и посыльные. Робин заподозрил, что видит перед собой градоначальника Лина Акзирана. Примет сходились, да и телесная немощь указывала на это. После магической атаки Атон заработал тяжелые переломы ног. Даже в условиях запретного мира они залечиваются не так скоро. Робин удивленно перевел взгляд вниз. Новенькие ворота распахнулись. Оттуда потянулась колонна верховых стражников, разворачиваясь в строй вдоль стены. «Это что еще за делегация?» – удивился Хонда. «Похоже, они собираются устроить нам сражение в открытом поле», — сказал Робин. «Похоже, у их военачальника пострадали не только ноги», — Хонда покачал головой. «Почему дуракам никогда не сидится на месте?» «Посылай вестовых, пусть гонят сюда всех бойцов». «И ополченцев?» «Нет, толку от них здесь не будет». Пускай пока обустраивают лагерь, Я сомневаюсь, что нам удастся взять город с наскока. Лин, конечно, не гений, но стражников у него хватает. Да не забывай о норах. Их здесь как саранчи. Через ворота проходили все новые отряды. Враг действительно готовился к грандиозному сражению. Робин нетерпеливо ждал на холме. Его войска подтягивались довольно медленно. Особенно задерживались кнехты и полевые баллисты. Выслушав доклад очередного вестового, вождь узнал, что они будут через несколько минут. Можно было начинать. Позвав Петровича, Робин скомандовал. «Видя вперед своих рейнджеров, начинайте обстрел. Следом я пущу велитов. Если всадники попробуют на вас напасть, я немедленно ударю. Наездников у них немного, менее 300. Мы их спокойно разобьем». «Только немедли», — попросил егерь. «Иначе нас сразу в блины истопчут. Без копий в чистом поле делать нечего. Не бойся, мои единороги стоят наготове». Из ворот показался первый отряд огромных нуров. Монстры, понукаемые младшими атонами, выстраивались узким треугольником, скорее цепочкой. Этим тварям не нужен был слишком глубокий строй. От леса поспешил небольшой отряд рейнджеров, их было немногим более 50. За ними потрусила шеренга велитов. Помимо трех тяжелых пилумов, каждый нес арбалет. Толстяк на башне засуетился, послал вниз вестового. Робин выругался, увидев, как стражники начали подгонять своих быков. Рейнджеры даже не успели приблизиться на дистанцию стрельбы. Остановить сотни всадников они не смогут даже с помощью велитов. Те не слишком хорошо владеют арбалетами и без поддержки сильных кнехтов атаку не выдержат. «Ну, Лин, ну, шустрый парнишка, погоди». Робин погрозил башней кулаком и повернулся туда, где под прикрытием холма стоял наготове отряд Хонды. «К бою!» – скомандовал вождь и поднял пику. Выстраиваясь на ходу привычным клином, всадники пошли на перехват стражников. Те уже здорово разогнали суфимов и не сразу среагировали на новую угрозу. Неповоротливые животные, бешено осаживаемые наездниками, останавливались довольно медленно. Мало кто успел развернуть быков и достойно встретить стремительного противника. Робин приподнялся на стременах, выбрасывая вперед правую руку. Пика прошла под самым краем щита, ударив стражника в лицо. Разбег единорога усилил молниеносный выпад. Лезвие легко пронзило голову, его даже прикрывавший затылок шлем не остановил. Легированная сталь легко разворотила бронзу и крепко засела в ней. Робин бросил древко, выхватил длинный меч, успел принять на щит скользящий удар Арна. Полоснул по керасе противника, выбив его из седла. Новым движением рассек нос суфьему. Ромфаниум принял на рог очередного врага. И тут все кончилось. Они пронзили вражеский отряд, разделив его на две части. Развернув единорога, Робин поспешил вернуться к противнику. Стражники поспешно останавливались, разворачивались. Стремительный удар единорогов их ошеломил. Надо было довершать начатое. Нотингемцы почти все лишились своих пик. Без них эффективность атаки была значительно снижена. Но конница сильна прежде всего своей скоростью, а у нотингемцев ее хватало. Сказочные животные могли разогнаться в несколько шагов, суфимы на это были совершенно не способны. А сейчас всадники атонов окончательно потеряли разбег и разворачивались статичными мишенями. Перекинув щит на седельное гнездо, Робин заорал: «В рубку не вступать! Готовьте арбалеты!» Подняв лук, он выпустил первую стрелу. Разворачивая ромфаниума, вождь увлекал своих всадников за собой. Стрелы густо заколотили по бронзовым доспехам. Бойцы бросили поводья. Умным единорогам не надо было указывать путь. Они послушно мчались за вождем. Освободившимися руками стрелки быстро возводили рычажные арбалеты. Некоторые стреляли из луков или бросали увесистые дротики. К такой тактике стражники были не готовы и десятками посыпались на землю. Однако их офицеры не растерялись и повели сильно поредевший отряд к городу под защиту своих охотников и баллист. Рейнджеры успели выпустить вслед им пару убийственных залпов и пустились в погоню, стараясь успеть обстрелять разворачивающееся войско врага. Хонда весело сделал в сторону отступающих стражников очень неприличный жест и обернулся к Робину. «Мы их поимели?» «Еще не вечер», — охладил его Робин. «Сейчас начнется самое главное». Шеренга нуров двинулась вперед, их набралось не менее 200. Очевидно, Лина взбесила неудача всадников, и он не стал дожидаться подхода остальных монстров. Не поверив в такую чудовищную тупость градоначальника, Робин послал несколько разведчиков ко вторым воротам, опасаясь неожиданного удара с другой стороны. Тем временем рейнджеры приступили к обстрелу нуров, однако больших успехов в этом не добились. Передняя шеренга прикрывалась огромными дощатыми щитами, обтянутыми бычьей кожей, стрелы пробить их не могли. Обгоняя медлительных монстров, замелькали быстрые фигурки в меховых плащах. В бой пошли вражеские лучники, и стрелы теперь летели в обе стороны. Велиты немедленно дали залп из арбалетов, уцелевшие охотники спрятались за спинами нуров. Легконогие воины бросились вперед, в воздух взмыли тяжелые пилумы. Они намертво застревали в огромных щитах, но сильным монстрам это не мешало. Они легко несли свои дощатые укрытия, невзирая на увеличившуюся тяжесть. Признав свое поражение, велиты бросились на утек, стремясь укрыться от вражеских лучников. За шеренгой нуров спешила каре пеших стражников. Сбоку перегруппировывались уцелевшие всадники, а из ворот непрерывно появлялись новые отряды врагов. Бой разгорался. Робин остановил отступление велитов, велел им дожидаться подхода тяжелой пехоты. В ожидании этого момента они вели стрельбу из арбалетов. Рейнджеры прекратили обстрел и поспешили назад. Шеренга нуров была уже совсем близко. Из-за нее непрерывно летели стрелы вражеских лучников. 300 кнехтов выстроились тройной шеренгой. За ними встали уязвимые велиты. Робин расположил всадников Хонды позади всех пехотинцев. С высоты седел они вели эффективный огонь над головами солдат. Выждав, когда до монстров осталось менее 100 метров, он заорал: «Гранаты!» Подготовленные кнехты выскочили из задних рядов. Каждый держал огромную жестянку на коротком ремне. Подпалив фитили факелов, они бросились вперед, закрутили свои страшные снаряды и бросили их вперед. Зрелище было потрясающим. Небольшие заряды черного пороха взметнули фейерверк горящих напалмовых брызг. Дико завыли горящие монстры и заметались в разные стороны. Стена щитов полностью разрушилась. «Кнехты, ложись!» — крикнул Робин. Велиты разрядили арбалеты над головами присевших пехотинцев. Залп вызвал гораздо большие потери, чем обстрел зажигательными снарядами. На этой дистанции болты наносили страшные раны. Перезарядить оружие они уже не успели, нуры бросились вперед. Их встретила стена пик, но мощь монстров была велика. Даже проколотые в нескольких местах, они продолжали рваться в бой, а погибая, уносили с собой засевшие в теле оружие. если бы не велиты, бьющие из арбалетов поверх голов кнехтов, то нуры смели бы латников в одну минуту. Начали стрелять полевые баллисты, но они целили в сторону приближающихся стражников. Обстреливать чудовищ было теперь невозможно. Неминуемо зацепишь своих солдат. Понимая, что долго строй сохранять не удастся, Робин обернулся и замахал мечом, указывая влево. Тевтон, единственным глазом, видящий лучше, чем многие двумя, повел в атаку своих всадников, обходя поле сражения с левого фланга. Убедившись, что его указание выполняется верно, Робин повел за собой отряд Хонды, охватывая врага справа. Миновав нуров, они помчались на пеших стражников, по пути вытаптывая замешкавшихся охотников. Клин легко рассек жидкое каре. Ромфаниум успел поднять кого-то на рог. Робин дважды взмахнул мечом, вынесся на чистое поле и, не останавливаясь, плавно повернул, направляя бойцов в сторону еще не оправившейся кавалерии противника. Пехота, не успев прийти в себя, попала теперь под атаку отряда Тевтона. Он окончательно расстроил их ряды. Тем временем верховые стражники поспешно развернули быков, стремясь поскорее вернуться к стенам. Они четко запомнили, что атаку единорогов им не сдержать. Завидев хвосты суфимов, Робин изменил направление атаки и повел всадников на выручку тяжелой пехоте. Больше всего он жалел, что у них не осталось пик. В спешке боя собирать их было некогда. Разметав остатки охотников, единороги опустили головы, сбавляя ход. Им не хотелось по инерции растоптать своих. От рога за Элми защиты не существовало. Мерцающие бивни вскрывали нуров, как молочных поросят. Мощным ударом Робин снес занесенную лапу ближайшему монстру. Тот взревел и повернул к вождю свою страшную морду, украшенную арбалетным болтом. Вытянувшись на стременах, Робин вонзил клинок в огромный глаз. «Отходим!» – заорал он, хлопнув Ронфаниума по боку. Потеряв скорость, всадники были сейчас беспомощны перед сильными монстрами. Их спасло только то, что измененные нуры не отличались большим проворством и разворачивались довольно медленно. Единороги схлынули белой волной, а ободренные кнехты, наоборот, шагнули вперед и стали бить врагов уцелевшими пиками. Монстры оказались меж двух огней, но, помня, кто им нанес самые большие потери, ринулись на всадников. Те легко уклонились от схватки, выманивая чудовищ подальше от своей пехоты. К этому моменту атоны-поводыри были уничтожены и, разумеется, уже не могли управлять своими неразумными созданиями. Робин легко отвлек взбешенных нуров на себя, отвел их подальше, подставив под удар отряд Тевтона. Разогнавшиеся единороги ударили монстрам в тыл, уцелевших дружно расстреляли из луков и арбалетов. После полного разгрома двух сотен нуров Ли наконец сделал правильные выводы. Он поспешно отозвал войско в город под защиту стен. Натингемцы не препятствовали беглецам. Рейнджеры опасались обстрела крепостных машин. Робин уже думал, что на сегодня все закончено, но не оценил находчивости Крейса. Бывший бритоголовый боевик после осады Натингема вконец помешался на метательных машинах, став по ним лучшим специалистом. В нынешнем походе его назначили командиром всей артиллерии, и он оправдал оказанное доверие. Неизвестно как, но парень успел вновь запрячь быков и разогнать 10 полевых баллист до скоростей, достойных Формулы-1. Остановившись на дистанции уверенного выстрела, Крыс быстро расставил орудие, и они начали метать снаряд за снарядом. Крепостные машины дали по наглецам суетливый залп, но впустую. Пока враги перезарядили свои огромные катапульты, баллисты успели метко выпустить пару десятков зажигательных снарядов и шустро укатили из-под обстрела. То, что творилось в воротах, не поддавалось описанию. Напалм разлился среди толп отступающих солдат и нуров, ужасающие крики достигли небес. Один из горшков угодил прямиком в бойницу, надвратная башня весело загорелась. Наверху заметались, перепуганного градоначальника спустили под ехидное улюлюканье натингемцев на стену с помощью веревки. К сожалению, полностью башню сжечь не удалось, но и без того урон был нанесен немалый. В воротах сгорело около сотни нуров и стражников. Крыс до вечера выслушивал многочисленные поздравления. Враги, потушив пожар, быстро угомонились, ворота закрыли наглухо, а тонов больше не тянуло на подвиги. Робин выставил вокруг города усиленные дозоры, остальное войско отправил в лагерь. Солдатам надо было отдохнуть. Над воинским станом опустилась темная ночь, когда вождь приказал привести пленного офицера, схваченного после его падения с убитого быка. Пленный, несмотря на помятый вид, держался с заносчивой надменностью, пряча за напускной бравадой свой страх. На вежливые вопросы Хонды стражник презрительно отмалчивался или давал глумливые ответы. Пришлось позвать красавчика Ахмеда. Тот разыграл свое любимое шоу с разогревом клещей, щелканьем пассатижей и звериными ухмылками. После того, как Робин затеял с Хондой увлекательную дискуссию на тему, с какого яйца надо начинать процесс выяснения истины, пленник сник окончательно, бросая на Джигита панические взгляды. «Чего вы от меня хотите?» – наконец соизволил поинтересоваться офицер. «Уже ничего?» – ласково успокоил его Хонда. «Упрямый ты больно. Но у нас никто зря не пропадает. Пусть хоть Ахмедик немного повеселится. Бедняга уже дней 10 не пробовал человеческой печени. Осерчал в конец». Пленник побледнел, судорожно сглотнул, однако пересмешник не остановился на достигнутом и повернулся к Робину. «Спорим на его задницу, что он и суток здесь не протянет». «Да ну!» — усомнился вождь. «Прошлого стражника он почти 2 дня разделывал, под конец непонятно было, жив тот или нет. Парень даже ничем пошевелить не мог». «Конечно, не мог. У него же и не было ничего, чем можно было бы шевельнуть. Только дышал шумно, с кровавыми пузырями. Но тот парень крепкий был, а этот так жалкий офицеришка. После каждого глаза его откачивать кипятком придется. Попомнишь мои слова?» Пленник окончательно сломался через несколько минут подобного диалога. Робин узнал количество солдат в гарнизоне и то, что в Коралиум должно подойти подкрепление севера. Оказалось, что натингемцы немного опоздали. Перед их появлением прибыло 1500 стражников и несколько десятков нуров из Айтек-Бланариза. Они вошли в другие ворота города. Друзья разочарованно переглянулись. Жалко было упущенной возможности пощипать силы врага. Но и без того бездарная вылазка здорово подкосила силы гарнизона. Коралиум лишился около половины своих норов и примерно 1/4 солдат. Потери землян были минимальны, да и то в основном легко раненые, пострадавшие от стрел охотников. Офицер не закрывал рта, даже когда его поволокли в загон к пленникам Он страшно боялся, что Робин сейчас передумает, отдаст его страшному великану и продолжал сыпать самыми разнообразными сведениями. Но все, что требовалось, стражник уже сообщил.